Глава 7. Мы сидели за столом в небольшой круглой столовой, выглядящей весьма необычно. До этого момента я еще не видела подобных помещений, а тут это было даже забавно. Ощущаешь себя принцессой в башне, хотя, наверное, где-то так и было. Но больше всего мне понравилось даже не столовая, а вид из окна, что простирался вниз. «Какое у вас время года?» — уточнила. Мне в самом деле было интересно. Зима. Скоро весна, улыбнулся Дил. Насколько я понял, наши времена года похожи на ваши. Кивнула. В самом деле, у нас совсем скоро будет весна, хотя зима в этом году выдалась весьма теплая. Расскажи про ваш мир. Попросила. Наш мир прекрасен. Взгляд эльфа тут же подернулся туманной дымкой. Похоже, мир он и правда любил. В целом он похож на ваш, но вместо технологий у нас магия. Да и живущих раз побольше. Кто еще есть, кроме драконов и эльфов? Спросила с интересом, беря в руки стакан с каким-то компотом. Было кисленько и приятно. Однако до этого я никогда не пила ничего подобного. Что-то экзотическое, или у них тут совершенно другие фрукты и овощи, не такие, как у нас. Есть наги, гномы, орки, ирлинги, начал перечислять ушастый жених. Ирлинги? Удивилась. Это кто такие? Такие крылатые люди. Вы называете их почему-то ангелами. Не нашлась, что сказать. Так когда начнем эти ваши ритуалы? Дилу явно не терпелось. Там, наверное, уже смотровые сделали, отмахнулась, уже несколько жалея, что собираюсь помучить мужика. Хотя в целом можно, конечно, но на сытый желудок я была более доброй и слишком зверствовать не хотелось. Я бы хотела хотя бы провести первичный осмотр больных. Эльф шумно кивнул. Хорошо. Сначала работа, ты права. У нас есть еще немного времени на нее. Мы встали и спокойно дошли до нужного коридора, где и правда уже сделали пару смотровых, теперь занимаясь третьей. Мне нужен еще младший персонал. Медсестры, санитарки, лаборанты. Зашла в подготовленное помещение, отмечая, что все оборудовали неплохо, хотя раньше это явно была жилая комната, судя по светлым пятнам в паркете, где еще недавно стояла мебель. И пол придется мыть постоянно. Может быть, лучше все же застелить чем-то более практичным, чем дерево. Обернулась к моему провожатому. Камень? Задумчиво спросил он. Белый мрамор подойдет? Видимо, вспомнил, что в моем мире приемный покой имел светлый оттенок. Правда, там был дешевый линолеум, но сути не меняет. Подойдет, кивнула. Что насчет персонала? Пока сложно сказать, если только рассматривать среди людей, задумался мужчина. Вздохнула. Вот везде кадровая проблема слишком острая. Что же ты будешь делать-то? Ладно, переодеваемся и веди первого пациента, сам жди за дверью. За дверью? Удивленно выдал этот чудак. Но ты моя будущая жена. Тьфу на него. И что? Даже спорить не хотелось. Вот по глазам вижу, что бесполезно. Да и так ли надо? Мужик сам еще не понимает, как попал. Сам бежит в капкан ведь. А жена из меня фиговая, честно говоря. Готовить лень, прибирать квартиру некогда. Из модных журналов я разве что могу оценить красивость черепа бритых наголо женщин. Ты не должна оставаться наедине с другим представителем моей расы. Выдал он неожиданно. Я изумленно хлопнула глазами. «А ты?» — спросила, когда переварила новую информацию. «Так. График, замужество, теперь еще и нелепые ограничения. Похоже, зря я ему сочувствовала. Надо отрываться по полной и не жалеть хрупкую эльфийскую психику». «Что я?» «Не понял этот, гад ушастый. Ты тоже теперь будешь везде и всюду на публике находиться?» «Я? Зачем?» — выдал он, наивно хлопая своими голубыми глазищами, а я постаралась все же не злиться. «Потом разберемся, пациента веди». Раздраженно переоделась первой, дергая за невинные замочки со всей дури, запаковываясь в костюм защиты. Вот. Спустя пару минут, как я оделась, Дил, быстрее меня нацепивший такой же костюм, ввел уже виденного мной мужчину, двоюродного брата, если я верно понимаю степень родства. Взяла со стеклянного столика чистый лист слегка желтоватой бумаги, благо мне догадались ее принести без запросов. Перо и чертыхнулась, тут же поняв, что писать я этим не смогу. «Это что?» Потрясла рукой, показывая на перьевую ручку. «Перо», — удивленно сказал Дил. «Чернильница рядом». Попыталась не злиться. «Не злиться, я сказала. Сначала осмотр, а потом уже все остальное. Садись, пиши». Сунула этому любителю чернил, перо и бумагу. «Что писать?» Не стал вредничать эльф, пододвигая к низкому столику странного вида пуфик, обтянутый кожей. «Имя?» Посмотрела на пациента, смотрящего прямо перед собой равнодушным взглядом. Авриль Диалдил Диальрон Диконский выдал новый чудик. «Черт! Только не говорите мне, что мне придется все эти имена, как скороговорки, запоминать. Пиши его имя на листок!» Указала жениху и снова повернулась к пациенту. «Жалобы?» Тот молчал, равнодушно переведя взгляд на меня с пола помещения, который рассматривал до этого. Так и вдарило бы. Почему они тут все такие тормознуто-долбанутые? Хотя ладно, этот хотя бы больной. У него есть оправдание. Это так, во мне просто раздражение на тупость эльфа в целом говорит, как можно было не догадаться сразу объявить карантин. Начнем тогда с другой стороны. Что-то болит? Пациент пожал плечами и расшифровывай, как знаешь. «Нина, я боюсь, так ничего не выйдет», — тихо сказал Дил, словно я сама не вижу. «Ничего. Пойдем другим путем. Раздеваемся», — приказала пациенту, складывая руки на груди. «Полностью. Нина!» — взвыл будущий муж, возмущаясь, но я его остановила. «Еще одно слово, и лечить всех сам будешь», — прошипела ему в лицо. «Не умеешь? Тогда нечего лезть туда, где не понимаешь. А вы раздевайтесь, раздевайтесь!» Кивнула слегка опешившему от моей наглости ушастому больному. «Врач — существо бесполое, так что стесняться вам совершенно нечего. Одежду вон на тот стульчик. А я сейчас приду. Схожу, принесу все для анализов и распоряжусь, чтобы нам сюда хоть аппарат для УЗИ и ЭКГ принесли». Выскользнула за дверь, широким шагом направляясь в комнату, где лежало оборудование и медикаменты. «Может, все же послать их и домой?»